Глава 17. Мигающая лампа. Альма влетела в раздевалку. После занятий они с Пиллой собирались поговорить с Францем, хозяином пекарни в Бельмелинге, об исчезновении Пола Весенвика. Мысль о том, что кто-то еще помимо Симона может знать что-то о маме, помогла ей сохранять самообладание после разговора с отцом. Она перестала страшиться правды. Чего ей было бояться? Все лучше, чем жить в полной неизвестности, фальшивой жизнью, притворяясь, что все в порядке, когда на самом деле не было. И Альме вдруг стало понятно, что она хочет узнать правду. Что бы Франц сегодня ни сказал, Альма все равно бы со временем это узнала. В раздевалке царило воодушевление и хорошее настроение. Несколько учеников столпилось как раз у шкафчика Альмы. И когда она подошла, поняла причину. Авир прилетел сегодня вовремя и теперь с широкой улыбкой рассказывал историю. В прошлую субботу поговорить им не удалось, или у Авира не нашлось времени поговорить с Альмой. К курсам он явно относился со всей серьезностью. Она приземлилась рядом. «А ты не думал, что в дерево он впечатался головой, раз потом еще несколько часов думал, что он солнечный лучик?» Вокруг Авира собрались учеников 5-6. Все смеялись. «Да ты же сам тоже видел, да, Тони?» Антонио кивнул с самым серьезным видом. «Видел. Уселся на Ари и пытался протиснуться в него задом». Авир заливисто смеялся собственной историей и тут заметил возле себя Альму. «Привет», — сказал он спокойно, будто ее присутствие прогнало его шутливый настрой. «Привет». «Одно из озер над Мивемлией уже замерзло», — сказала Лоам. «Погнали сегодня после занятий». «Да», — ответили хором сразу несколько человек, включая Авира. «А что там будет?» — спросила Альма. «Тебе с нами нельзя», — тихо и грубо ответил Авир. «Что-что?» — не поняла Альма. Авир отвернулся от остальных. Его было не узнать. «Тебе с нами нельзя. Вот что я сказал. Ты же не знаешь этого спорта». «Какого спорта?» Он смерил ее презрительным взглядом. «О чем я и говорю?» Зазвенели колокольчики, и ученики поспешили к своим шкафчикам. Альма была в такой ярости, что ее аж передернуло. «Почему ты так разговариваешь?» «Как так?» — спросил Авир, будто правда не понимала, о чем она. Альма почувствовала, как злость покидает тело. И если гнев помогал ей чувствовать себя увереннее, сейчас она показалась себе маленькой и глупой. «Я думала, после того, что было в парламенте, я думала, мы друзья». Авир пожал плечами, отвернулся и открыл шкафчик. Альма взяла костюм и скрылась в кабинке. Она услышала, как в соседнюю торопливо зашла Пилла. Альма уже успела переодеться, но выходить не спешила. Встречаться с Авиром не было никакого желания. Колокольчики снова зазвонили. Послышался шорох поворотной двери. Это ученики начали вылетать в зал для тренировок. «Крувуль, ну ты скоро?» Это был Антонио. «Скоро!» — прокричал Авир из кабинки где-то недалеко от Альмы. «Чего ты там копаешься? Есп взбесится, если опять опоздаешь!» Альма услышала, как где-то хлопнула дверь кабинки. «Терпеть не могу эту пустую болтовню с остальными», — сказал Авир. «Хм», — протянул Антонио. «Так ты от Альмы шарахаешься? Я заметил, как она на тебя глазеет». Сейчас они как раз поравнялись с дверцей ее кабинки. Альма даже могла разглядеть в щелку его насмешливую ухмылку. «Она хочет, чтобы мы дружили», — сказал он. «Но этого я не вынесу». На мгновение Альма пожалела, что не бросила его лежать там, в тот вечер, раненого и жалкого, в одной комнате с Габриэллой Грубель. Альму настолько переполняли злость и стыд, что она едва слушала Еспа. Несколько раз неправильно отвечала ему, хотя знала ответ, а от этого кипятилась еще больше. На протяжении всего занятия она показывала себя все хуже и хуже. Дух удалось перевести только когда занятие закончилось, и она уселась на скамейке рядом с Пиллой. Та собиралась написать записку на случай, если мать вернется домой раньше, чем они из пекарни. «Уж если она сама начнет расспрашивать, обязательно выведает всю правду. У мамы допрос не шуточный. Сегодня нужно думать про поход в пекарню, а не про Авира», — строго говорила себе Альма. Думать про Авира Крувуля она запретила себе до конца дня. Нет, даже до конца жизни. Альма кивнула и вздрогнула, поймав проницательный взгляд Пиллы. «В записке я сказала, что мы пойдем на набережную собирать ракушки», — сказала та. «Мама уверена, что мне это нравится». Пилла как-то неестественно медленно нагнулась, чтобы обуться, а потом снова подняла глаза на Альму. «Что там у тебя с Авиром случилось?» — спросила она. Сдержать обещание никогда о нем больше не думать оказалось не так-то легко. «Ничего», — тихо ответила Альма. «Ага», — протянула Пилла, завязывая шнурки. Так и поверила девочке, весь день прожигавшей Авира Крувуля взглядом, как лазером. «Не то чтобы ты редко на него глазела, это ты и так всегда делаешь. Просто раньше ты смотрела, как щеночек на хозяина, если ты понимаешь, о чем я». Альма стушевалась и покраснела. «Да это не... или, ну... да он... нет мне до него никакого дела». «Слушай», — перебила ее Пилла, — «мне-то врать не надо. Не хочешь говорить об этом, не будем. Но если что...» Она покрепче затянула шнурки и сверху завязала чудесный бантик. «В общем, я с тобой». «Спасибо», — пробормотала Альма и вдруг поняла, что слова Пиллы заглушили в ее голове все высокопарные речи праведного негодования, которые она мысленно высказывала в лицо Авиру. Пилла с ней. «Ну что, в путь?» «Да», — ответила Альма и остановилась. Лампа над кухонным столом вдруг замигала. Пилла, казалось, на это внимание не обращала. «Что-то у вас лампа мигает». «А, да. Значит, гвардия Грубель поблизости». «Гвардия Грубель?» — воскликнула Альма, вскочив так быстро, что опрокинула стул. «Да ты остынь!» — удивленно посмотрела на нее Пилла. «Просто сигнал от клуба садоводов. Предупреждение срабатывает в домах солнцеловов, если в окрестностях замечают гвардейцев. И жители Бельмелинга тогда должны быть вдвойне осторожны с тем, что говорят и делают. Но беспокоиться особо не о чем, пока свет не мигнет трижды за 3 секунды. Вот тогда и правда сигнал тревоги». «Так значит», — нервно сказала Альма. Она заметила, что инстинктивно отступила от окна, так, чтобы ее не было видно с улицы, несмотря на непроглядные заросли снаружи. Она попробовала изобразить смех, чтобы скрыть панику, поднимавшуюся внутри. Пилла не знала, что у Альмы есть серьезные основания бояться гвардии Грубель. Самые серьезные. Но знать ей об этом и не следовало. Все произошедшее в парламенте было тайной. «И что будем делать?» — спросила Альма. Трудно было говорить, как ни в чем не бывало, борясь с порывом спрятаться под ковер в коридоре и сидеть там, пока Элеонора за ней не придет. «Идем в пекарню, что же еще?» — ответила Пилла. Она достала куртку. «Да это обычный гвардейский патруль на улицах». Пилла собиралась хихикнуть, но вид Альмы ее остановил. «Будь опасность настоящей, клуб садоводов предупредил бы нас иначе. А читать твои мысли гвардейцы не умеют. Просто веди себя как тень, и тогда бояться нечего». За разговором Пилла успела одеться. Красная шапка, желтая куртка. Она будто оделась в костюм сигнального маячка. Не заметить такую невозможно. Альма не была уверена, что Габриэлла не велела гвардейцам хватать всех кудрявых девочек со смуглой кожей. С той ночи в парламенте прошло уже полгода. Но разве Габриэлла из тех, кто спустит такое на тормозах? Альма понимала, что премьер-министр вряд ли относится к незлопамятному типу людей. «Но мне нельзя. И это мне говорит девочка, которая уговорила меня вломиться в мамин кабинет». «Но вломиться — это громко сказано», — попыталась оправдаться Альма. Пилла посмотрела на нее, прищурившись. «Франц там, в городе», — сказала она беспокойным голосом. «Я хочу найти папу и время терять не собираюсь. Он уже год где-то пропадает. Так ты в деле или нет?» На этот вопрос был только один правильный ответ. «Я в деле.